Где-то в прошлом те года, когда за школьной партой мы сидели, и что скрывать, бывало иногда учителей мы слушать не хотели, и были ведь у всех наверняка любимые предметы и не очень, и на листочках тонких дневника итог наших трудов в отметках виден точный. Так вот, кому-то нравилось писать, читать, писать диктанты, изложения, а кто-то мог легко в уме считать, легко решать задачи, уравнения, но все-таки желаний и милей, каникул драгоценных было время, казалось, только станем мы взрослей, житейских всех забот мы сбросим бремя. Наивны были, ведь мы верили всерьез тому, что много знаем и умеем, а после в жизни много было слез. Жизнь оказалась во сто крат сложнее. Вся жизнь есть школа, так устроил Бог, и Он не объявляет расписания, когда великой радости урок, когда урок терпения, послушания. И нам не каждый нравится из них, не всем и не всегда урокам рады, но планов не меняет Бог своих, Он знает, что действительно нам надо. Уроки есть печали и тоски, болезни и страдания уроки. После уроков только лишь таких мы слезно покаяние пишем строки. Идут занятия, занятия за годом год. Желаем или нет того мы сами, вот только неизвестно наперед, когда и где последний ждет экзамен. Не сообщил и дня того нам Бог, когда тихонько или громко очень вдруг прозвенит последний наш звонок, и мир иной в тот миг увидят очи. Аминь.